Легким движением смуглых рук дрессировщик делает приглашающий жест. «Сюда! Сюда! Один женщин!» Но проходит секунда, две, три, и ни одна женщин не выражает желания идти на эстраду. Глаза индийского старика с кофейной кожей становятся грустны, испуганы, в них почти отчаяние. Он беспомощно оглядывается. Ведь срывается, срывается номер. «Один дама, один женщин, сюда!» Это он просит упавшим голосом почти тихо. Мы с мамой стоим около самой эстрады. И вдруг, неожиданно для самой себя, я говорю громко, протягивая руки. «Я пойду!» Мама обомлела. Она даже не успевает удержать меня хоть за рукав. Старый индиец, просияв, поднимает меня под мышки на эстраду и ставит на стул. «Ничего, мерси, не надо, боися!» Он отдает короткий приказ слону и вкладывает ему что-то в хобот. Слон опускается на передние колени и протягивает ко мне хобот с букетиком весенних цветов. Публика аплодирует. Ей понравилось. Старый индиец говорит мне с улыбкой. «Мой слон говорит, вы есть самый прекрасный дама!» Надо что-то сказать ему, поблагодарить за цветы, наконец попрощаться, что ли. Взрослые это умеют. Мама бы сказала очень мило все, что нужно. Но я, конечно, этого не умею. Я привстаю и от души целую его в щеку кофейного цвета. И как всегда, когда волнуюсь, говорю одно вместо другого. Не спасибо за цветы, а с добрым утром. Публика смеется и аплодирует. Слон и старик уходят с эстрады. Тут всеобщее внимание переключается на другое. Лысый служитель объявляет, что сейчас знаменитая укротительница мадемуазель Ирма войдет в клетку и покажет высшую школу дрессировки хищных зверей. В заключение чего мадемуазель Ирма исполнит смертный номер, вложит свою голову в пасть льва Альфреда. Публика спешит к клеткам хищников, чтобы увидеть эти чудеса. Около пустой эстрады остаемся только мы с мамой, да Шабановы, да тот старенький дедушка с внучком, объяснявший маме, что такое зебрь. «Леночка!» — говорит маме потрясенная, перепуганная Серафима Павловна. «Это же, дорогая моя, это же просто не знаю что! Такая послушная, скромная девочка! И вдруг... Это она в отца Якова Ефимовича такая отчаянная растет!» Рита пренебрежительно вздергивает плечом. «Подумаешь, какая смелая! Я бы тоже пошла на эстраду! Но я этого паршивого слона ненавижу. Он мою шляпку сживал. Не хочу иметь с ним дело». Зоя увлекает мать, тетю Женю и Риту к клеткам хищников смотреть смертный номер. Мама от волнения не может вымолвить ни слова. Она только непрерывно расстегивает и застегивает пуговицу на своей левой перчатке. «Зачем ты это сделала?» – спрашивает она наконец. «Я чуть не умерла от страха. Ну зачем ты это сделала?» «Не знаю», – признаюсь я от души. «Мамочка, не сердись. Такой умный слон и старичок этот индеец стоит, просит. Один дама, один женщин, а никто не идет к нему». Старичок в картузе, держа за руку внука, подходит к маме. «Вы, мадам, не огорчайтесь. У вас неплохой ребенок растет. Я, знаете, не ученый человек,